Глава 13. Вхожу я с такой отважной решимостью на крылечко. Перекрестился и зачурался. Ничего. Дом стоит, не шатается. И вижу, двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу, налево еще две двери. Обе циновкой обиты. И над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю, что же это такое за дом? Трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня. Томная-притомная, сердечнейшая, и поет ее голос точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю, и никуда далее не иду. А в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу. Вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я с первоначала и не заметил. Я, признаться, хоть нехорошо рассмотрел, кого это он спровадил. Но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед. «Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике. А завтра приходи. Если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим». И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне, будто ненароком. Отворяет передо мною дверь, что под зеркальцами, говорит: «Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать. Голоса есть хорошие». И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул. Так, милостивые государи, меня и обдало, не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая. И потолок повихнут, пузом вниз лезет. Все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу, в этом дымище, люди очень много. Страсть, как много людей. И перед ними, этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-притонко нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер. Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно все умерло. Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошками плещут и кричат. А я только удивляюсь. Откуда это здесь так много народу? И как будто еще все его больше и больше из дыма выступает. Ух, думаю, да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей? Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков. И так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники. И промежду всей этой публики цыганка ходит этакая. Даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура. А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердие, денег мечет, золото или ассигнации, а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд, и второй. Гости вроде как полукругом сидели. И потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял. И было уже назад повернуло, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет: «Грушка!» и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами. Ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые, и как птицы какие шевелятся. А в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать. Но, однако, свою должность исполняет. Заходит ко мне, за задний ряд кланяется и говорит: «Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье». А я ей даже и отвечать не могу. Такое она со мной сразу сделала. Сразу, то есть как она передо мною над подносом нагнулась, и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове будто серебро пробор вьется и за спину падает. Так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу, смугла она или бела она. А меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет. Вот она, думаю, где настоящая-то красота, что природы совершенство называется. Магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере. И вот я допил стакан до дна и стук ему под нос. А она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю, недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет. А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят: «Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь груше этого мужика угощать? Нам это обидно». А он отвечает: «У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает. А обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают». А я это слышучи думаю: «Ах вы, волк, вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет. После князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу». Да с этим враз руку за пазуху вынул из пачки 100-рублевого лебедя да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другую мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка, даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла. Она отошла, а я было на том же месте остался. Но только тот старый цыган, этой груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку и волокут вперед и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другими господами. Мне было признаться на это и неохота. Я не хотел продолжать и хотел вон идти, но они просят и не пущают, и зовут: «Груша, Грунюшка, останови гостя желанного». И та выходит, и враг ее знает, что она умела глазами делать. Взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит: «Не обидь, погости у нас на этом месте». «Ну уж тебя ли, говорю, кому обидеть можно?» И сел. А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание, как будто ядовитою кисточкой уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет. И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и это хороша. Но где против груши? Половины той красоты нет. И за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул. Господа это взяли в пересмех. Но мне все равно. Потому я одного смотрю, где она, эта грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать. А она не поет. Сидит с другими, подпевает, но соло не делает. И мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно.